Глава 12. Кукушкин лог. Дятлов заглянул в бумажку с планом и аж застонал от досады. На этот раз отец превзошел себя, и утреннее приключение обещало затянуться надолго. А ведь его ждет Данка. О ней теперь кроме него позаботиться некому. Придется бежать всю дорогу туда и обратно и надеяться, что задание окажется не очень трудным. Поддерживая ровный темп бега на уже под надоевшей лесной дороге, он от нечего делать вспоминал, как все это началось чуть больше года назад. Отец в тот день вошел в дом внезапно, в обеденное время, тогда как его ждали ближе к вечеру. Мать, с раннего утра суетившаяся у плиты, ахнула и выронила сковородку, плеснув на пол кипящим маслом. Отец пробыл в следственном изоляторе меньше 2 недель, а выглядел так, будто вернулся после 10 лет лагерей. Густо заросший щетиной, всклокоченный, с блуждающим взглядом. Набычившись в дверях, глядел на жену и сына, кривил рот и упорно молчал, даже когда посыпались вопросы и приветствия. Когда сели за стол, отец сперва ел жадно, потом вдруг замер, откинулся на стуле и брезгливо кивнул на тарелку с борщом. «Вчерашний, что ли? Могла бы и свежего приготовить. Не каждый день муж из тюряги приходит». «Это нас твой адвокат с толку сбил. Сказал тебя к вечеру ждать. Я стол хотела накрыть с утра у плиты, а вот до первого руки не дошли», — улыбнулась ему мать. Тогда она еще говорила спокойно и весело, как обычно. Это потом ее тон навсегда изменился. Голос стал тихим. Движения зажатыми и пугливыми, словно по минному полю идет. Отец неопределенно хмыкнул, и взгляд его переместился на сына. «Ну, а ты, наследничек, чего помалкиваешь? Стыдишься теперь папку? Папка вор, да?» Саша коротко пожал плечами. Нет, он не стыдился. Но и приятного, конечно, было мало в том, что отец присваивал государственные средства, брал взятки. Этого движения оказалось достаточно, чтобы тот с места в карьер начал орать. «Чистенький у меня сыночек, да? Привык с детства как сыр в масле перекатываться. Папка все для этого сделал, а теперь он плохой, он ворюга. А знаешь, что я тебе скажу?» Отец руками оттолкнулся от стола. Борщ выплеснулся из тарелок и расцветил скатерть багровыми пятнами. А он отбежал к дверям столовой, картинно застыл на пороге. «Знаешь, что будет, если я выйду из дома? Завтра же вас с матерью отсюда турнут, потому что домик на моих родителей оформлен. Снимете вы с матерью комнатку в поганой коммуналке, забудешь про свою навороченную гимназию, про дорогие гаджеты со шмотками. Мать твоя делать ничего не умеет, так что побежишь сам искать работу. Сначала станешь бумажки на улицах раздавать или в магазине ящики таскать. Потом поймешь, что так не выжить, и призадумаешься, как тебе к нормальному бизнесу прибиться. Незаконному, то есть. А лет через 10 скажешь: спасибо, папка, что жизни научил, на ноги поставил. А иначе так и остался бы я выставочным щенком, который только и умеет, что деликатесы жрать, да перед девками красоваться». Отец умолк, тяжело переводя дыхание. «Володя, ты что?» — изумленно произнесла мать, но отец отмахнулся от нее, не сводя с сына пылающего взгляда. «Ну, что скажешь? Уходить мне?» А Саша тогда совершенно растерялся. Он не понимал, каких слов ждет от него этот взбешенный человек, так не похожий на прежнего молчаливого и отстраненного отца. Тот вечно пропадал в офисе и в каких-то рабочих поездках. Но в целом они нормально общались. Строить их с матерью прежний отец никогда не пытался. «Может, есть способ научить меня жизни каким-то другим образом?» Пробормотал он, отчаянно пытаясь обратить все в шутку. Отец рассмеялся недобро. «Молодец! Извернулся! Не хочешь своих преференций лишиться?» «Ладно, подожди, придумаю, как из тебя человека вырастить». Следующие несколько недель были самыми тяжелыми. Отец постоянно торчал дома и с каждым днем все больше зверел. Он не пил, совсем не переносил спиртного, но Саше уже начинало казаться, что лучше бы напивался до полного отруба. А так он с утра до вечера бродил по комнатам, цеплялся к матери, во всем находил какой-то беспорядок или изъян, мог взорваться из-за любой мелочи. Однажды, вернувшись из школы, Саша увидел багровое пятно на скуле матери и тут же рванул в комнату отца. Но мать бросилась следом, повисла у него на руке, зашептала: «Санечка, успокойся, не надо, только хуже будет». «Да куда хуже, если он начал бить тебя, мама? Пусть лучше уходит, как собирался». Мать утащила его на кухню, усадила на низкий диванчик и сама села рядом, крепко обняла за плечи. «Санечка, давай перетерпим немного. Он придет в себя, станет прежним. Вот увидишь, сынок. Я сама виновата». «В чем? В этом?» Сашка указал на ее щеку. «Нет, конечно. Виновата в том, что после замужества не стала искать работу. Не задумывалась о том, что жизнь может внезапно измениться. Тогда сейчас мы могли бы уехать. На время, конечно, пока Володя не возьмет себя в руки». «Да он и не собирается!» «Ну что ты, родной!» — мать замотала головой. «Просто нашему папе сейчас очень трудно. К работе он вернуться не может. Многие друзья от него отвернулись. Арест по нему сильно ударил». У Саши был свой взгляд на ситуацию, но он предпочел его не озвучивать. «Мы не можем его бросить. Мы ведь семья». «Да, отец оступился. Теперь очень злится на себя и на нас заодно. Но уйти мы не можем, пойми. Да и некуда. И не на что». «Я могу работать». Мать только замахала на него руками. «Прекрати! Даже слышать не хочу! Ты должен закончить школу, впереди решающий год. Нельзя жертвовать будущим из-за временных семейных передряг». Тогда Саша уступил просьбам матери, но для себя окончательно решил: если отец еще хоть раз поднимет на нее руку, они покинут дом. Даже стал заходить на сайты, где сдавалось жилье, просматривал рабочие вакансии и убеждал себя, что все нормально, другие же как-то выживают. В тот вечер он торопливо доедал ужин. Сидеть рядом с отцом, физически ощущая идущие от него волнами злобу и раздражение, было неприятно. Но мать настаивала, чтобы они собирались за столом все вместе, как бывало в прежние времена, когда отец пораньше приходил с работы. Вот только случалось это от силы раз в месяц, да и отец был совсем другим. «Володя», — услышал он тихий, монотонный голос матери, каким она теперь все время разговаривала, — «ты не знаешь, куда подевался пульт от телевизора на кухне? И в гостиной я сегодня вручную включала. Прямо эпидемия какая-то пропажи пультов». Она мужественно пыталась обратить вопрос в шутку, а сама обмирала от страха, ожидая реакции мужа. Но он ответил спокойно, даже с удовольствием, словно давно предвкушал и готовился: «А вот сынок завтра на рассвете пробежится и все вернет. Докажет, что не превратился пока в тепличное растение. А не отыщет, будет покупать из карманных денег. Карту поиска», — отец обернулся к Саше, — «найдешь завтра в ключнице. И советую выйти пораньше, если хочешь успеть еще и в школе поучиться». Вот так год назад родилась эта странная игра. День отец тратил на то, чтобы придумать очередной квест и в подробностях нарисовать карту. В ход шли любые вещи: пульты, зарядники, материнские драгоценности, документы, книги. На рассвете Саша находил под ключами очередную инструкцию и выбегал из дома, никогда не зная, что ждет его на этот раз. Несколько раз мать вмешивалась, со слезами и даже криками требовала это прекратить, вставала на рассвете и уносила инструкцию. Особенно протестовала она в темные осенние месяцы с затяжными дождями и зимой, когда вдруг ударили холода под 30. Отец не спорил, помалкивал с жутковатой ухмылкой. Протестовал сам Саша. Не потому, что ему так уж нравилось вставать задолго до восхода солнца и сразу пускаться в авантюры, хотя со временем он начал находить в этом определенное удовольствие. Но отец в дни без квеста становился невыносим и так допекал мать, что к приходу Дятлова из гимназии она передвигалась по дому как робот, с широко распахнутыми, пустыми и пересохшими глазами. В конце концов, Саша уговорил мать не вмешиваться, не делать хуже себе и ему. Отдыхал он теперь только в поездках с классом. Тут уж отец не препятствовал, наверное, не хотел, чтобы его сын чем-то отличался от других учеников гимназии. Но в такие дни Дятлов уже сам не знал, куда себя деть, как выплеснуть накопившийся адреналин. Но сегодня отец своим заданием, похоже, перечеркнул все его планы на день. Указанное на карте место он знал. Овальная поляна в самом сердце леса, прозванная Кукушкин лог, рассадник всяческих пугающих слухов и легенд. Саша хорошо помнил, что лет 10 назад там пропало 3 человека из компании студентов, устроивших на поляне гулянку с ночевкой. Их недосчитались утром и вначале решили, что они просто ушли, поссорившись с остальными, хотя вещи, мобильники, рюкзаки остались на месте. Но нигде в другом месте ребята не объявились. Эту историю Дятлов услышал от таких же мальчишек, как он сам, уже через год после события, когда его семья только перебралась в поселок, в частный дом. Он не слишком поверил тогда в страшилку, знал, что новичков всегда и везде принято разводить. Тогда новые приятели повезли его на трясучем автобусе на дальнее кладбище, и там он, с трудом сдерживаясь, чтобы не стучать зубами от ощущения какой-то сладкой жути, рассматривал серое узкое надгробие с 3 фотографиями. Двое парней и девушка. У парней одинаковая фамилия, они были братья. И выбитая надпись на камне. Вместе навсегда. В самом Кукушкином логе он побывал с теми же парнями через пару дней после поездки на кладбище. Наспор прошел по заснеженной поляне пару раз, вырисовывая следами знак бесконечности. Перед глазами стояли лица исчезнувших ребят. Больше Саша там не бывал. Хотя время от времени приходила в голову такая безумная идея. Захватить палатку и однажды провести там ночь. Испытать себя, чтобы уж точно знать себе цену. Но потом начались проблемы с отцом, и стало не до подобных глупостей. И вот теперь отец сам его туда направил. А это как минимум час ходу туда, и столько же обратно через самую непролазную чащу, через бурелом и топкие места. Плюс еще задание. Все оказалось не так уж плохо. И на месте он был через 40 минут. Но только потому, что последние дни стояли солнечные, лес подсох, и ноги не вязли в грязи. Слегка отдышался, цепко с опушки окидывая взглядом поляну. Удивительное все же место этот лог. Незаболоченное, открытое солнцу. А за все эти годы на нем не выросла даже кустика, только трава, высокая, сочная, совсем не жухлая, хоть уже октябрь. Граница леса и поляны идеально четкая, без подлеска. А вдоль этой границы в 5 местах торчат из-под земли серые валуны. Вернее, их круглые макушки, один другого больше, совсем как яйца из гигантского гнезда. Дятлов включил фонарик, заглянул в карту. Ого! Отец аккуратно занес в план каменные штуковины и отметил крестиком самую мелкую. Саша тут же отыскал взглядом нужный камень в дальнем конце лога и зашагал к нему по пружинищему травяному ковру. Сделал с 10 шагов и замер. Справа от него находился один из камней, средний. Из-за него неспешно вышли на простор лога 3 коня. Еще не рассвело, но небо уже стало сиреневым, так что он с трудом, но мог различить их тонкие, словно призрачные силуэты. Двое были вроде бы серые, один в яблоках, другой с белыми носочками. Третий казался дымчато-рыжим, с белыми ромбами на лбу и ниже у ноздрей. И Дятлов почему-то решил, что это кобылица. Она единственная паслась, а двое стояли рядом с ней, словно верные стражи, и зорко поглядывали в сторону парня. Саша поскорее вытащил телефон и сделал пару снимков. Нужно будет сразу по возвращении домой вывесить пост с фотками и сообщить в местные конные школы. Лошади могли оказаться потеряшками. Насколько Дятлов знал, ближайшая деревня находилась в получасе ходьбы за железной дорогой. Вряд ли оттуда привели бы сюда лошадей на выпас. Да и кому там держать таких великолепных, породистых скакунов? Если за время задания станет хоть чуточку светлее, можно будет сфотографировать их еще раз на всякий случай. А пока нужно идти к камню. Вблизи валун не казался идеально гладким. Ветра и ливни сделали его похожим на губку. Он, словно червивое яблоко, был изъеден такими туннелями, что руку по локоть можно засунуть. Это Дятлов и сделал. По очереди проверил каждую дырку, пока пальцы не наткнулись на отсыревший сверток. Хотел, не глядя, сунуть в карман, но слои бумаги вокруг неизвестного предмета пробудили его интерес. Обычно отец не церемонился, закидывал все просто-напросто в пластиковый пакет. Саша сел на траву и бережно развернул сверток. Из-под упаковки выглянула фарфоровая девочка в старомодном платье, нежно прильнувшая щекой к загривку гончего пса. Когда-то давно, еще студенткой, мать Дятлова съездила по путевке в Англию. Там, в антикварном магазине на Чёрч-стрит, долго стояла у витрины, оцепенев от восхищения, а потом все же решительно зашла внутрь и купила заворожившую ее статуэтку. В оставшиеся до конца поездки дни ей пришлось только завтракать. Сашка даже испытал что-то вроде доброго чувства к отцу за то, что тот позаботился о любимой вещице матери. Но тут же нахлынул гнев. Зачем вообще нужно было ее касаться? Он расстегнул рюкзак и осторожно уложил заново упакованную статуэтку в запасную кроссовку, которую таскал после того случая на болоте. Обложил для сохранности другими вещами и поднялся на ноги. И это все? Как-то слишком просто. Или испытанием был сам путь сюда? Вспомнив о времени, он торопливо зашагал в направлении большого камня, чтобы вернуться на уже знакомую тропу. Вспомнил и о лошадях. Может, удастся подойти к ним поближе? Повертел головой, но никого не увидел. «А ну стой!» — раздалось сзади. Саша резко обернулся. В шагах в 10 за его спиной растянулись цепью трое парней — похоже, они давно наблюдали за ним из леса. Возраст у всех за 20. Недобрые помятые лица. Один очень высокий, накачанный, явно прежде был спортсменом и одет в спортивный костюм. Тело литое, а лицо невзрачное, со смазанными чертами. Другой рыхлый, пухлый, с глубокими залысинами на круглой голове. Третий — весь в черном, ежится, словно его знобит, похож на дрожащего от желания порвать кого-нибудь волка. «Рюкзачок, покажи», — вкрадчиво попросил Верзила. «Что-то ценное там припрятал, да, малыш?» Дятлов молча обдумывал ситуацию. Типов, скорее всего, нанял отец. Раньше он людей не привлекал, ну, в общем, Саша давно ожидал подобного выхода на новый уровень. Вряд ли они тут ночевали, палатки не видно. Да и место дурное, все в окрестностях это знают. Мелькнула еще мысль, не связаны ли они с теми лошадками, в ночное, может, отправились? Едва ли. Толстяк и не залез бы на коня. «Ты слышал, нет?» В голосе зазвенела угроза. Но Саша не собирался тратить время на разговоры. Он торопливо просчитывал варианты. Драться Дятлов умел, потому отлично понимал, что против этих троих у него нет шансов. Двое наверняка опасны. Плюс толстяк додавит его весом. Если отец нанял, ладно. А вот если они случайно тут оказались, тогда и убить могут. Место глухое, сдерживаться не станут. Он крутанулся на пятках и бросился бежать по прямой к самой близкой полоске леса, надеясь затеряться во мраке между деревьями. Затея не удалась. Уже через пару мгновений мощный удар чуть пониже шеи сбил его с ног. Саша ткнулся лицом в траву, на мгновение отключился, очнулся, когда рюкзак несколько раз сильно дернули. Он моментально перекатился на спину и ногой заехал склонившемуся над ним парню в спортивном костюме по коленной чашечке. Нормально так заехал. Тот с коротким воплем рухнул, поджав ногу к груди. Приятели туповато на него уставились. Но едва Дятлов начал отползать, черный догнал и поставил ногу ему на спину. «Даже не пробуй вставать!» — прохрипел с земли спортсмен, все еще баюкая ногу. Что-то обмозговал и приказал толстяку. «Пару камней притащи. Возле валуна найди обломки». «Зачем?» — не допер тот. «А вот оба колена ему размозжу, чтобы ногами больше не дрыгал». «А, может...» — начал было толстый, но парень с черным так зыркнул, что тот в раскачку затрусил в сторону ближайшего валуна. Некоторое время ничего не происходило, только подбитый парень, сдавленно матерясь, стер колено, а черный в недобром предвкушении поглядывал на Дятлова. «Миха, иди проверь, чего пузан там возится!» — простонал спортсмен. Черный нехотя снял ногу с Сашкиной спины и неторопливо направился к камню. Дошел до валуна, заглянул за него и вдруг заорал. «Блин, сюда, скорее!» «Ну что там еще?» — испуганно приподнялся и сел парень. Но черный теперь орал что-то неразборчивое, а потом и вовсе исчез за камнем. «Эй, вы что там творите?» Спортсмен со стоном поднялся и захромал по следам товарищей. Видно, все же выбил Сашка ему сустав. Дятлов, понятное дело, разлеживаться не стал и пулей припустил к лесу. На бегу услышал еще один крик, короткий, жуткий, разом прервавшийся на самой высокой ноте. Уже укрывшись среди деревьев, все же остановился и оглянулся. Парней не было видно. Подмывало, конечно, спрятать рюкзак и вернуться, посмотреть, что там произошло. Хотя умом понимал, что не стоит. Вся эта сцена, скорее всего, была ловушкой, очередной безумной фантазией его папаши. Позади хрустнула ветка. Сашка рывком обернулся и не поверил своим глазам. В шагах в 20 от него на поваленном стволе стоял человек, хорошо различимый в первых рассветных лучах, который ну никак не мог тут оказаться. В следующий миг он спрыгнул со ствола, пригнулся и нырнул куда-то в самую чащу. «Эй, стой! Это ты, что ли?» — заорал Дятлов ему вслед. Он долго еще вглядывался в сумрак, пока не убедил себя, что ему просто почудилось. Лес, недосып и полутьма часто проделывают с человеком подобные штуки. На этот раз мать ждала его на пороге дома. Лицо побелело от холода, подбородок мелко дрожал. Оглядела сына с головы до ног, коротко приказала. «Пойдем, обработаю тебя». «Я сначала под душ», — запротестовал Саша. «Время не в обрез, под водой все само обработается». «Очень скоро все это прекратится», — без выражения уронила мать. Дятлов забеспокоился. «Да ладно, все в порядке. Я уже втянулся, правда. Лучше спорта не придумаешь. И погоду я теперь на неделю вперед чую». «Скоро прекратится», — повторила мать и утвердительно кивнула головой, словно сама с собой обсуждала важный вопрос. «Не надо, мам, не вмешивайся. Дай мне школу закончить». Но мать уже ушла в сторону столовой. Саша же включил первую скорость. По пути к себе заглянул в материнскую комнату, осторожно поставил на полку девочку с собакой и вышел почему-то на цыпочках. 20 минут ему хватило, чтобы привести себя в порядок и снова сбежать по лестнице. «Иди сюда, все стынет». Своим обычным голосом позвала из кухни мать. «Не могу, мамуль, опаздываю!» Никто не ответил, и Дятлов уже взялся за куртку, немного озадаченный. Но тут в прихожей появился отец, сказал коротко. «Иди ешь, живо! Я такси вызову, быстрее выйдет!» Свой крутой автомобиль отец продал, когда дело запахло судебными разборками. Наверное, на те деньги и решил свой вопрос. А другой не покупал, да и зачем, если только дома сидел и по окрестным лесам шастал. Саша так удивился отцову предложению и его мирному тону, что молча пошел в столовую. Похоже, отец в самом деле нанял тех ребят, а потом осознал, что малость переборщил. На городском такси Дятлов подъехал к дому Даны. Хотя занятия должны были начаться уже через 10 минут, что-то ему подсказывало, что девушка дома. Так и оказалось, и голос ее через домофон звучал испуганно. Она открыла ему еще в халате, наспех причесывая пятерней пышные пепельные волосы.